Глава третья. Лицо и эмоции. Какие лица способствуют формированию доверия? Доказано, что первое впечатление о человеке формируется почти мгновенно. Достаточно всего 100 миллисекунд, чтобы у нас сложилось мнение. И чаще всего в дальнейшем мы склонны подтверждать именно это первое впечатление. То же касается и лиц. Доверие или недоверие к ним возникает в первые мгновения. Уже через 50 миллисекунд мозг получает эмоционально значимую информацию. Нравится, не нравится, добрый, злой и прочее. На основе которой сознание выстраивает окончательный вывод. В целом доверие вызывают лица, приближенные по конфигурации к детской схеме. Большие глаза, округлый выпуклый лоб, маленький нос, слабо выступающий подбородок, относительно круглая форма головы. Некоторые имиджмейкеры выделяют даже проклятие детского лица. Обладатели таких черт часто воспринимают как милых, вызывающих симпатию, но при этом менее доминантных. Это снижает их возможности в установлении равноправных или властных отношений. Подобный эффект был описан еще в «Одиссее» Гомера, где герой с детскими чертами вызывал симпатию, но не уважение. Закономерности формирования доверия. 1. Экстраверсия. Людям с открытым, общительным и доверчивым выражением лица доверяют чаще, чем интровертам. 2. Интеллект. Парадоксально, но лица, ассоциирующиеся с высоким интеллектом, нередко вызывают недоверие. 3. Усредненность. Чем ближе лицо к среднему типу популяции, тем больше оно вызывает доверие. Яркие особенности или резкие отличия от нормы снижают доверие, даже если лицо красивое. Особенно важны пропорции рта и нижней части лица. 4. Простота. Людям с простыми, неизощренными чертами доверяют больше, чем тем, кто кажется умным или слишком утонченным. Горе от ума в действии. 5. Статус. Лица, ассоциирующиеся с высоким положением или принадлежностью к элите, вызывают больше доверия. 6. Привлекательность. Красивым людям доверяют больше, чем некрасивым. 7. Знакомство. Знакомым лицам доверяют сильнее, чем незнакомым. 8. Открытость. Улыбка и дружелюбное выражение лица значительно повышают уровень доверия. 9. Эмоциональный фон. Доброжелательные лица вызывают доверие, агрессивные отталкивают. 10. Возраст. Молодым и детям доверяют больше, чем пожилым. Отмечу, что восприятие черт лица, вызывающих доверие, не универсально. Оно зависит в том числе от культурных норм и социальных традиций. 1. Западные культуры. Европа, США. Больше ценится открытая мимика и активное выражение эмоций. Улыбка и прямой зрительный контакт усиливают доверие. Детские черты лица чаще воспринимаются как признак дружелюбия и безвредности, но одновременно снижают ощущение компетентности, например, у мужчин в деловой сфере. 2. Восточные культуры. Китай, Япония, Корея. Здесь больше ценится сдержанность и усредненность лица. Излишние экспрессивные эмоции могут вызывать недоверие. Доверие формируется через ощущение гармонии, симметрии и предсказуемости в выражении лица. 3. Средиземноморские культуры. Италия, Испания, Греция. Высокая эмоциональность — норма. Открытая мимика, жестикуляция и яркие выражения лица не воспринимаются как угроза, а наоборот усиливают доверие. 4. Скандинавские страны. Уважение к личным границам и дистанции выше. Излишне детские или слишком улыбчивые лица могут восприниматься как неискренние. Сдержанная улыбка и спокойное выражение лица вызывают больше доверия. 5. Россия и постсоветское пространство. Улыбка не всегда автоматически означает доверие. Стереотип «смех без причины, признак дурачины» все еще влияет на восприятие. Доверие формируется больше через знакомство, статус и свое лицо, социальная принадлежность, чем через универсальные детские черты. Итак, подведем итоги. Черты лица, вызывающие доверие, зависят не только от биологии, но и от культурного контекста. В деловой и межкультурной коммуникации важно учитывать разницу. Улыбка и открытость работают не везде одинаково. Универсальные черты — усредненность, симметрия, доброжелательность — усиливают доверие в большинстве культур, но их восприятие все же окрашивается традициями общества. Для практики профайлера важно помнить, доверительное лицо не всегда означает честность или компетентность. Это лишь отправная точка для дальнейшего анализа. Лицо и социальный статус. В кризисные времена люди начинают чаще думать и говорить о деньгах и задавать вопрос, можно ли только по лицу определить, перед тобой бедный или богатый. Для многих тема особенно актуальна именно сейчас. Если говорить строго, социальный статус и богатство определяются не по лицу, а по повадкам, манере общения, воспитанию. Но раз уж вопрос звучит именно так, что же можно увидеть во внешности, а именно в лице? Что говорят исследования? За последние 5-7 лет опубликовано немало работ на эту тему. Сразу стоит оговориться, простые физиогномические штампы, например, у богатого большой рот, ямочка на подбородке или мясистая мочка уха, это мифология и субъективные фантазии. Научных подтверждений им нет. Но ко многим исследованиям этой темы можно предъявить вопросы. К выборке, часто студенты, к определению понятия «богатство». Богатство – дело относительное, для кого-то это одна сумма, а для другого – другая. К методике, как измерять и оценивать. Тем не менее, если убрать второстепенные нюансы, результат остается любопытным. По лицу люди определяют социальный статус с точностью выше случайного совпадения – от 53 до 72%. Это неплохой результат, учитывая, что многие сознательно дорисовывают себе статус внешними средствами, стараясь выглядеть более обеспеченными, чем есть на самом деле. При этом некоторые обеспеченные люди часто стараются выглядеть проще. На точность влияют и дополнительные факторы. Возраст оценивающего. Люди в возрасте определяют статус по внешности лучше, чем молодые. Место жительства. Жители мегаполиса более точны, чем жители провинции. А также собственное благосостояние. Люди с более высоким доходом определяют статус других успешнее. Как проводятся эксперименты? Классический дизайн. Участникам показывают фотографии людей с заранее известным уровнем дохода, оформленные в одном стиле. Задача — оценить, кто из них более состоятельный. В основе таких суждений лежат опыт и стереотипы самих участников. Фактически работает эвристика доступности, о которой мы с вами уже говорили. Чтобы минимизировать влияние стереотипов, исследователи использовали более изощренные приемы. Показывали перевернутые фотографии или только часть лица, глаза, рот, верхнюю или нижнюю половину лица. Даже при таких условиях находили небольшие, но устойчивые корреляции. Какие черты чаще связывают с высоким статусом? Научно подтверждено, что более состоятельные люди воспринимаются как более привлекательные. Здесь работает математика симметрии. Более гармоничные лица кажутся более статусными. Моложе своего биологического возраста. Ухоженность и здоровый образ жизни часто коррелируют с доходом. Открытые. Лицо расслабленное, взгляд прямой, без прищура, выражения более дружелюбные. Улыбающиеся. Даже легкая улыбка усиливает восприятие статуса и благополучия. Других надежных лицевых маркеров богатства на данный момент наука не выявила. Все остальное — уже влияние прически, одежды, походки, речи и поведения. Важно помнить, что доверие к лицу и его восприятие, как богатого-бедного, не всегда отражает реальность, поэтому нельзя полагаться только на первое впечатление. Для практиков, HR, профайлеров, переговорщиков ключевой навык — разделять визуальные стереотипы и реальные индикаторы статуса, чтобы минимизировать риск ошибки. Базовая эмоция страх. Нейрохимия. Эмоция страха — одна из самых базовых, если не самая базовая. Именно она появилась первой в ходе эволюции, поэтому на ней завязано огромное количество процессов. Принято думать, что для счастливой жизни человеку нужна радость. Но на деле для большинства людей источником устойчивости и даже ощущения счастья оказывается именно страх. Увы, это хорошо знают те, кто управляет информационными потоками и формирует повестку в СМИ. С точки зрения нейробиологии, удовольствие от страха — вполне нормальный механизм. Он имеет критическое значение для выживания. Эволюционно люди с плохо развитой реакцией на угрозы жили меньше и чаще становились жертвами хищников или случайных опасностей. Когда мозг чувствует угрозу, еще до того, как осознание успевает ее обработать, миндалевидные тела в обоих полушариях посылают сигнал для перевода организма в режим «бей или беги». Кортиколиберин, кортизол, адреналин и норадреналин в большом количестве попадают в кровь. Сердцебиение учащается, зрачки расширяются, начинается потоотделение, создавая состояние сильного возбуждения и бдительности для того, чтобы приготовить тело к действию и, собственно, действовать. Однако, как только наш мозг определит, что угроза не смертельна или незначительна, лобные доли, а не гормоны, снова берут верх над ситуацией. Способность мозга самостоятельно успокаиваться очень приятна. И именно поэтому люди ищут этого ощущения снова и снова. А дальше парасимпатическая нервная система переходит в режим отдыха и расслабления, высвобождая нейромедиатор дофамин. И чем больше был страх, тем больше дофамина выделяется. А дофамин приносит небывалое, особенно на контрасте со страхом, чувство удовольствия и расслабления. Таким образом, паттерн закрепляется, но при этом становится патологическим, поскольку мы попадаем в ловушку биохимии нашего мозга. Стремясь к дофаминовой разрядке, большой разовый выброс дофамина в кровь, мозг начинает стимулировать наше внимание на поиск страха, и мы начинаем сами его искать и хотеть, чтобы потом на фоне этого страха расслабиться, подумать, что все не так уж и плохо, и получить очередную порцию дофамина. И, как всегда, эту петлю мы не осознаем. Так формируется паттерн. Мозг закрепляет связку, страх, разрядка, удовольствие. В итоге человек начинает искать страх сам, чтобы получить дофаминовую награду. У одних это перерастает в адреналиновую зависимость, стремление к опасным видам спорта, рисковым ситуациям, постоянному поиску приключений. У других проявляется иначе, в виде хронической неуверенности и стеснительности. Это микросостояния страха, которые тоже дают небольшой дофаминовый бонус. Неожиданный вывод. Даже неуверенность — это биохимический способ получать удовольствие. Попытки разорвать эту цепочку прямыми внушениями «не верь, не бойся, не проси, будь уверен» редко работают. Для большинства людей подобные фразы не снижают, а усиливают тревожность. Поэтому лучший путь — осознанность и наблюдение за собственными паттернами страха. Когда мы понимаем, где именно запускается эта петля, мы можем перехватить управление и не дать биохимии вести нас по привычной траектории. Итак, несколько практических выводов. 1. Страх не враг, а базовый эволюционный инструмент. Он защищает, но его механизмы легко становятся ловушкой. 2. После страха мы испытываем удовольствие. Именно это закрепляет паттерн и делает нас склонными искать новые ситуации тревоги. 3. Неуверенность и стеснительность. Это тоже формы страха, которые организм может использовать для дофаминовой награды. 4. Сделать шаг к управлению страхом можно через наблюдение. Отслеживание своих реакций и понимание, что это всего лишь работа нейрохимии, помогает снизить их власть над поведением. 5. Изменения требуют практики, а не лозунгов. Вместо самовнушения лучше использовать техники осознанности, дыхательные практики и упражнения на телесное расслабление. Лицо и политические взгляды. Новые данные. Михаил Косинский, известный исследователь лица, с коллегами в 2023 году опубликовали очередное исследование о предсказании политических взглядов только по лицу человека. На самом деле в этой теме не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Есть данные, говорящие, что это в целом возможно с достоверностью около 70%. И данные о том, что это всего лишь шум и эффект социальной самопрезентации человека. По моему мнению, правда где-то посередине. Нужно разбираться в аргументах обеих точек зрения, о которых сейчас и поговорим. Михаил Косинский известен тем, что он последовательно продвигает физиогномический подход в профайлинг. Суть его в том, что он считает, что есть точные корреляции между некоторыми признаками лица и характеристиками личности человека. Нужно их просто найти и доказательно обосновать. Более того, у него есть ряд публикаций на эту тему в серьезных журналах. Однако его нейросети по определению криминального поведения и сексуальной ориентации по лицу были раскритикованы 4-6 лет назад, о чем я тоже писал в предыдущей книге. И вот появилась работа по политическим взглядам. Совсем не секрет, что политические взгляды сильно влияют на характер человека и вполне могут проявляться на лице. Во всяком случае, простые люди по лицу определяют политические взгляды друг друга достоверно лучше случайного угадывания, в среднем с точностью около 60%. Кстати, Александр Тодоров, основной критик Косински, отмечает, что такой предсказательный эффект возникает не из-за оценки врожденных черт, а за счет аксессуаров лица, прически, положения головы, очков, макияжа и других изменчивых признаков, которые можно контролировать. Также на политические предпочтения влияют демография, возраст, этническая принадлежность, уровень образования, доход, здоровье и множество других факторов. Детали исследования Косински. Косински с коллегами предполагают, что определенные особенности лица на уровне восприятия способствуют формированию впечатления, например, доминантность или подчиняемость. И такой эффект действительно есть. А дальше, независимо от правильности этого впечатления, по принципу самоисполняющегося пророчества формируются и личностные черты. Например, люди с более крупными челюстями, которые воспринимаются как социально доминирующие, а это косвенно связано с политическим консерватизмом, со временем могут действительно становиться более доминирующими. Это подтверждается и статистическими корреляциями в нескольких исследованиях. Исследования однояйцевых близнецов показывают, что вклад генов во внешний вид лица превышает 50%. Удивительно, но это же касается и политических взглядов. Поведенческие привычки также важны. Либералы чаще улыбаются интенсивно и искренне, что оставляет следы в виде морщин. Консерваторы в среднем более дисциплинированы и, как следствие, более здоровы. Меньше алкоголя и табака, лучше питания, что влияет на распределение жира на лице и состояние кожи. Косински публикует значительную часть данных в открытом доступе, и их еще предстоит внимательно изучить. Но видно, что на этот раз он провел серьезную работу над ошибками. В исследовании Косински участвовало 596 человек, 340 женщин и 256 мужчин. Средний возраст — 22 года. Никто не имел пластических операций или вмешательств. 74% выборки составили европеоиды. Этапы исследования. Первое. Участники заполнили анкеты о своих личностных качествах и политических взглядах. Второе. Их сфотографировали в стандартизированных условиях. Черные футболки, уложенные волосы, одинаковая прическа. Третье. Более 1000 случайных людей оценивали политические взгляды людей на фото по 5 случайным фотографиям. В среднем точность угадывания составила 60%. Четвертое. На этих же данных обучили нейросеть. Она определяла политические предпочтения уже с точностью 70%, превысив результат людей. Выводы Косински частично соответствуют уже имеющимся взглядам. Лица сторонников либеральных взглядов чаще имеют меньший подбородок, губы и нос направлены вниз. Консерваторы характеризуются более широкими скулами, крупными чертами лица и выраженной нижней челюстью. Эти различия могут быть прогностическими признаками наряду с эффектами самопрезентации, прически, макияж, косметология. В дальнейшем планируется переход к анализу 3D-отпечатков лица, что, по мнению авторов, повысит точность прогнозов. Практические выводы. Люди и алгоритмы способны определять политические взгляды по лицу с точностью выше случайной. Но эти данные стоит трактовать осторожно. Эффект ограничен и частично объясняется социальными факторами. Для профайлинга такие исследования интересны как дополнительный источник информации, но они не могут заменить комплексного анализа личности. Риски искажения восприятия велики. Стереотипы и самопрезентация могут подменять врожденные черты, создавая ложное впечатление. Для практики важно понимать, достоверность таких методов пока не превышает 70%, что недостаточно для реального прогнозирования без дополнительных данных. Дополнительные материалы и ссылки на источники можно посмотреть по QR-коду. Приматы с богатой мимикой чаще становятся лидерами, а люди — исследователи из университета Ноттингем-Трент, Великобритания, проанализировали 9 социальных групп макак-резусов, макак и мулатта, находящихся в неволе. Каждая группа включала одного взрослого самца, несколько самок и их потомство. Для анализа мимики ученые применили специально разработанную систему кодирования MacFax, отслеживающую 17 различных движений лицевых мышц макак. Социальную жизнь всех 66 обезьян оценивали, измеряя частоту их взаимодействия и время, проводимое вместе. Результаты показали, что самцы, демонстрирующие более разнообразные мимические выражения, использовали их для ясной передачи намерений и снижения уровня неопределенности в группе. Это способствовало формированию более тесных и равномерных социальных связей. Экспрессивные доминирующие самцы занимали более выгодные позиции в иерархии, укрепляя лидерские роли и снижая напряженность в сообществе. Такой стиль лидерства можно назвать более толерантным. Он делает группу сплоченной и уменьшает количество конфликтов. Способность формировать стабильные и сложные общества давала социальным приматам серьезные эволюционные преимущества, от расширенного доступа к ресурсам до защиты от угроз. Именно поэтому исследователи предполагают, что выраженная мимика эволюционировала как инструмент облегчения социальных отношений и поддержания кооперации. Доктор Джейми Уайтхаус, ведущий автор исследования, отметил: «Это исследование демонстрирует, как индивидуальные различия в экспрессивности могут формировать социальную динамику приматов, включая людей. Более широкий спектр выражений помогает эффективнее управлять социальными отношениями. Люди с выразительной мимикой лучше подготовлены к созданию прочных связей, что может дать им преимущество от расширенного доступа к ресурсам до большего доверия в сообществе». Если перевести эти выводы в человеческий контекст, то мы видим параллели в бизнесе, политике и личной жизни. Харизматичные лидеры с богатой мимикой чаще оказываются успешнее в переговорах, быстрее завоевывают доверие и легче удерживают внимание группы. Выводы. Первое. Богатая мимика играет роль не только в выражении эмоций, но и в управлении социальными отношениями, снижая неопределенность и конфликты в группе. Второе. Экспрессивность напрямую связана с лидерством. Она помогает занимать более высокие позиции в иерархии и удерживать их через доверие и сплоченность. Третье. Развитие осознанной экспрессивности может стать конкурентным преимуществом. Лидеры, тут имеются в виду уже люди, а не макаки, умеющие управлять своим лицом и эмоциями, получают расширенный доступ к ресурсам, возможностям и поддержке. Профайлинг и правила Мехрбиана. Скорее всего, вы слышали о том, что якобы согласно исследованиям, 55% информации между людьми передается невербально, мимикой и жестами, 38% — паравербально, интонациями голоса, и только 7% — непосредственно словами. Это называют правилом Мехрбиана — 55, 38, 7. Я-то думал, что уже все знают, это правило не работает в том смысле, в каком его обычно цитируют. Но оказывается, не все. Поэтому давайте разбираться, что к чему. Альберт Мехрбиан действительно авторитетный психолог. Ему почти 86 лет. Он живет и работает в Лос-Анджелесе, являясь профессором местного университета. Миф базируется на неправильной трактовке двух его статей 55-летней давности. В чем они заключались? Первое исследование. Исследователи записывали на аудио, как две девушки произносят три позитивных, например, «спасибо», три негативных, например, «ужасно», и три нейтральных, например, «возможно», «слово». Каждая произносилась тремя разными тонами — положительным, отрицательным и нейтральным. Испытуемых, всего 30 человек, делили на три равные группы. Одни обращали внимание только на слово, вторые — только на тон, третий — и на слово, и на тон. При прослушивании каждого из слов, произнесенных по-разному, участники оценивали, насколько позитивен говорящий по шкале. Результат. При оценке одного слова испытуемые больше опирались на тон, чем на его смысловую составляющую. Второе исследование. Выбрали максимально нейтральное слово «может быть». Записали, как три девушки произносят его в положительном, нейтральном и отрицательном тоне. И сделали снимки с тремя выражениями лица — радостным, нейтральным и печальным. Испытуемым одновременно показывали фотографию и воспроизводили голос. Они снова оценивали позитивность по шкале. Итог. При восприятии одного слова люди больше опирались на невербальную — выражение лица, чем на паравербальную составляющую — тон. В результате каким-то образом авторы скомбинировали два исследования, как именно не объяснили, и получили зависимости с коэффициентами 0,7, 0,38 и 0,55. А теперь о самой формуле. Первое. Михробиан исследовал не передачу информации как таковой, а ее эмоциональную оценку. Нравится, не нравится, позитив, негатив. Второе. Изучалась неконсистентная, она же неконгруентная, коммуникация, когда словами говорим одно, а телом — другое. Третье. Материалом были не предложения и не диалог, а одиночные слова. Смысл слова, предложения и разговора — большая разница. Четвертое. В исследовании участвовали только девушки. Статья «Выводы» распространены на людей вообще, без учета гендерных различий. Все участницы были одеты в белые халаты. Учтите это, когда где-то прочитаете, что в 55% входит весь внешний вид, включая одежду и жесты. В работах речь шла только о выражении лица, о жестах и позах вообще не говорилось. Пятое. Эксперименты проводились с помощью магнитофона и фотографий, а не в живой беседе. Шестое. Выборка 30 человек. Пытаться вывести универсальную формулу на основании двух разных мини-исследований — очень сомнительная история. Удивительно, но сам Михробиан не раз подчеркивал, результаты его работ были вырваны из контекста и тиражированы журналистами. Он пытался остановить распространение мифа, но безуспешно. Относитесь критично к подобным правилам. Невербальные характеристики важны, никто не спорит. Но к формуле и к самим исследованиям есть обоснованные претензии. Не позволяйте ни себе, ни другим, особенно профессионалам, делать далеко идущие выводы на основе откровенно слабой базы полувековой давности. Не абсолютизируйте 55, 38, 7. Формула касается оценки эмоционального подтекста при неконгруентности и на материале одного слова. К реальному общению она неприменима, как универсальный закон. Всегда оценивайте комплексно — содержание речи, контекст, цели, взаимоотношения сторон, поведенческие паттерны и только потом — невербалика и паравербалика. И, конечно же, фильтруйте популярные лайфхаки. Любая магическая цифра без прозрачной методологии должна вызывать сомнения. Проверяйте первоисточники и дизайн исследований. Мы все становимся более эмоциональными и менее рациональными. Мышление людей становится все более эмоциональным и подверженным когнитивным искажениям, особенно если сравнивать его с периодом 100-150 лет назад. Кажется, что все должно быть наоборот, но то, о чем вы прочитали в первых двух строчках, является доказанным фактом. Удивительно, но 150 лет назад большинство людей не обладало даже завершенным школьным образованием, однако мыслило более рационально. В этом стоит разобраться, потому что сегодня мы наблюдаем ренессанс эмоциональных манипуляций на любой вкус и цвет, а не повсюду. И нашему мозгу и сознанию трудно этому что-либо противопоставить. В 2021 году междисциплинарная группа авторитетных голландских и американских ученых провела масштабный психолого-лингвистический анализ литературы за последние 150 лет. Для этого они использовали известную базу данных Google Engrams, где собрана информация о частоте употребления слов и понятий в литературном языке за полтора столетия. Исследования проводились для английского, немецкого и испанского языков. Ученых интересовали глобальные изменения в частоте использования слов, ассоциирующихся с рациональным или эмоциональным восприятием мира, а также с индивидуалистическим или коллективистским восприятием социума. В итоге было проанализировано более 9 миллионов самых читаемых книг на предмет лингвистических признаков 12 основных когнитивных искажений. Результаты показали, более 100 лет, начиная с 1850-го, в литературном языке постепенно преобладали рациональное и коллективистское начало, а эмоциональное и индивидуалистское вытеснялись. Однако около полувека назад произошел резкий разворот, и субъективная оценка реальности снова начала доминировать. В последние полтора десятилетия процесс вытеснения рационального эмоциональным в языке значительно ускорился. Авторы связывают этот переход с наступлением на Земле эпохи постправды. Постправда определяется как состояние, при котором апелляция к фактам имеет меньшее значение при формировании общественного мнения, чем обращение к личным убеждениям и эмоциям. Чаще термин использует выражение «эпоха постправды» — последние два десятилетия, когда возможности манипулировать сознанием с помощью фейковых новостей, полуправды и своевременных вбросов информации стали практически безграничными. Сам термин появился в академической среде в начале 1990-х, но активно проник в обиход лишь в середине 2010-х. Первым масштабным и типичным примером постправды можно считать неподкрепленный фактами ажиотаж вокруг связи правительства Саддама Хусейна с террористами и разработки Ираком оружия массового поражения, что привело к операции американских войск в междуречии Тигра и Евфрата. За свежими примерами постправды далеко ходить не нужно. Однако, как отмечают исследователи, общественные манипуляции эмоциями и восприятием лишь отражают индивидуальные коммуникативные стили. Мы сами стали такими же. В оценке событий людей все чаще опираемся на личные убеждения и эмоции, а не на факты. Сегодня важен не столько сам факт, сколько его трактовка. Мы — отражение эпохи. Авторы статьи довольно пессимистично оценивают выявленный тренд. Они сомневаются, что общество в ближайшее время сможет вновь сделать ставку на рациональное мышление. Вместо этого они предлагают искать баланс между двумя стилями — рациональным и эмоциональным, признавая важность первого, но стремясь максимально эффективно использовать второй для решения фундаментальных задач. В целом исследование выполнено на высоком профессиональном уровне. Данные, полученные на материале художественных книг, хорошо согласуются с результатами анализа научно-популярной литературы, документальных книг и газетного языка, а также частично коррелируют с поисковыми запросами в Google. Это указывает на связь книжного языка с более широкими интересами публики. Тенденции, выявленные для английского и испанского языков, совпадают с тенденциями для других крупных языков, включая русский. Итак, подведем некоторые итоги. Современное общество становится все более уязвимым для эмоциональных манипуляций. Язык, медиа и коммуникации постепенно смещаются от фактов к эмоциям. Индивид, даже при наличии образования и доступа к информации, склонен доверять не рациональным данным, а собственной интерпретации и внутренним убеждениям. Эпоха постправды означает, что важно не только владеть фактами, но и уметь критически их интерпретировать, отделять данные от эмоций. Для специалистов в области коммуникаций, профайлинга и психологии ключевой навык — распознавать эмоциональные и когнитивные искажения как у других, так и у себя. Баланс рационального и эмоционального мышления — реальный вызов ближайших десятилетий. Те, кто научится осознанно управлять этим балансом, получат конкурентное преимущество в работе, переговорах и социальной жизни. Как ИИ может определять личностные качества по лицу? И что это значит для карьеры? В 2024 году вышла весьма интересная статья, посвященная тому, как ИИ оценивает человека по лицу и какие доказательные предсказания он может сделать о том, как лицо связано с карьерой. Авторы статьи исследуют перспективный подход к цифровой оценке лица и его прогностические способности в отношении карьеры. Кратко суть подхода такова. Люди интуитивно считывают определенные личностные качества по лицу. И Артур Качур с коллегами, используя большую выборку, описали эти закономерности. Новое исследование опирается на более чем 96 тысяч профилей выпускников разных программ MBA, используя изображения социальных сетей и университетских фотокаталогов. Цель — выяснить, как черты личности, определенные по лицу, связаны с карьерными достижениями. Есть ли лица, способствующие карьерному продвижению, или нет? В основе исследования лежит модель «большой пятерки» — Big Five — открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. Эти черты считаются ключевыми в психологии и напрямую связаны с образовательными и карьерными успехами. ИИ-модель обучена на данных Код SN 2020, где фотографии были размечены по результатам опросников Big Five. Итоговые коэффициенты корреляции составляют до 0,36. Для психологии это хороший показатель. Ноль связи нет, один — стопроцентная связь. Основные результаты. Один. Учебное заведение. Чем выше добросовестность по фото, тем выше рейтинг школы MBA, которую окончил выпускник. Экстраверсия, напротив, отрицательно связана с престижностью школы. 2. Доход после MBA. Мужчины с экстравертными лицами зарабатывают в среднем на 8,4% больше, женщины — на 11,8%. У мужчин доход выше за счет экстраверсии, добросовестность по лицу никак не влияет. У женщин доход связан с экстраверсией и с добросовестностью. Воспринимаемая открытость новому опыту снижает зарплату у обоих полов. 3. Рост дохода через 5 лет. У мужчин добросовестность по фото коррелирует с устойчивым ростом дохода. У женщин высокая добросовестность дает стартовую зарплату выше, но через 5 лет связь исчезает и даже слегка уходит в минус. 4. Уровень должности. Экстраверсия и добросовестность по фото предсказывают более высокие должности. Эффект выражен сильнее у женщин. 5. Стабильность карьеры. Добросовестность и доброжелательность связаны с длительной работой на одном месте. Экстраверсия и невротизм. С частой сменой компаний и отраслей. Эффект у женщин сильнее. 6. Фото versus оценки. Корреляции между фото Big Five и экзаменационными баллами низкие — 0,6-0,9. Но личностные качества по фото все равно остаются предсказателями зарплаты и успеха. Выводы. Первое. И предсказание личностных качеств по лицу — это уже рабочий инструмент. Его точность умеренная, но сопоставима с тем, как нас оценивают коллеги и выше случайного мнения. Второе. Личностные качества важны для карьеры не меньше способностей. Экстраверсия и добросовестность связаны с зарплатой, ростом, профессией и устойчивостью в работе. Третье. Этика остается открытым вопросом. Использование таких технологий несет риск предвзятости и дискриминации, поэтому обсуждать их рамки и ограничения необходимо уже сейчас. Четвертое. ИИ фиксирует не сущность, а восприятие. Модель анализирует именно то, как лицо воспринимается другими, а не то, каким человек является в действительности. Это значит, что карьерный успех часто определяется не реальными качествами, а впечатлением о них. Пятое. Открытость опыту не всегда полезна, хотя в психологии она считается положительной чертой, в карьерных данных она ассоциируется с более низким доходом. Вероятно, из-за повышенной склонности к смене сфер и нестандартным карьерным шагам.